Выпало в десятый раз. Глава 109. Куда нас доставил Йо-Йо? Чудно, что порой начинаешь чувствовать, будто все у тебя вышло отлично. Иногда тобой вдруг овладевает такая вот абсолютная инстинктивная убежденность. Но обычно бывает неоспоримое давящее чувство, что все бесповоротно и совершенным образом изгажено. Вот я, например, точно помню, что множество раз в своей жизни испытывал подобные ощущения. По сути, именно депрессия отправила меня в путешествие. Но иногда, раз в великую бесконечность, может быть лишь раз за целую жизнь, когда тебе необычайно везет или на тебя нисходит благодать, вдруг испытываешь противоположное чувство. Убежденное, что ты все сделал правильно, что Вселенная и Бог на твоей стороне и ничто уже не способно помешать тебе достигнуть цели. А напротив, все живое и неживое станет подталкивать тебя к твоей мечте. Едва я материализовался в этом новом мире, как у меня появилось именно такое чувство. От подошв ног до кончиков волос меня пронизывала уверенность, что этот перелет принес меня к единственному из бесконечного множества месту назначения, которое полностью отвечает моим вожделениям. Наконец-то Йо-Йо выполнил мои требования и не облажался. Я намеренно старался не смотреть по сторонам, смакуя этот редкостный триумф. Взамен сосредоточил внимание на Мунчайлд и Диггере. Мун лежала спокойно и неподвижно, определенно еще не придя в сознание после укуса рогатой жабы. Теперь, когда сестра Милосердия и раненый поменялись ролями, Диггер сидел на земле и держал голову матери на коленях. «Ты позаботишься о ней, сынок?» «Конечно, папа. Ведь зачем мы здесь, как не для того, чтобы принести успокоение и мир суетным душам?» Тон и слова Диггера послужили доказательством тому, что я уже заметил по его поведению. Мемы мира Дауков по-прежнему плавали в нашей крови и не испарились в миг прибытия ввиду несоответствия параметрам новой вселенной. Я подумал, а не выудил ли ее желание оставить нам мемы из глубины моего подсознания, где оно оформилось в молчаливое намерение. «Что ж, хорошо. Но если последствия укуса рогатой жабы, прозванной также жабой потенции, такие, как я догадываюсь, она, когда очнется, будет та еще штучка. Надеюсь, ты сумеешь с ней совладать, пока я немного прогуляюсь». «В любых условиях я буду действовать по совести», — ответствовал Диггер. «Отлично, это то, что нужно», — сказал я, усилием воли заставляя себя забыть на время про Диггера и Мун. Я поднял голову, чтобы осмотреть новую местность. Я стоял рядом с огромным сценическим задником. Невероятной длины экран без единого шва и морщины тянулся футов на 100 вправо и влево, насколько хватал глаз. Натянутый на крепкую раму, экран трещал под порывами ветра. Недалеко возле меня, на подмостке, прямо в грубом холсте экрана была устроена дверь, наверняка так, что вписывалась в нарисованную на другой стороне картину. «Смотри, Диггер, хорошо заботься о мамочке. Увидимся позже. Наверное». Я поднялся на подмосток и огляделся. Судя по петлям, дверь должна была открываться в ту сторону. Я схватил ручку, повернул, толкнул дверь от себя и вышел с другой стороны, оставив помещение за сценой позади. Глава 110. Бум-бум-бум-город. С другой стороны все было черно-белым. Не только переходы Туна на разрисованном экране, но и кожа людей, и оттенок неба, и поверхность земли. Все было окрашено в миллиарды оттенков серого. Это проистекало не от окраски или грима, или теней, или отфильтрованного света. Недостаток света казался природной неотъемлемой частью этого мира, или, может быть, это виновата ограниченность здесь моего зрительного восприятия, по крайней мере, по всю сторону экрана. А кроме того, откуда-то появилось зерно. Все словно бы было невысокого разрешения, мерцало и время от времени искажалось проплывающими или прыгающими волнами помех. Я взглянул на свою руку и узнал, что я стал черно-белым существом. Но меня это вполне устраивало, потому что теперь я наконец-то был дома. Из чистого любопытства я оглянулся назад, на расписанный фасад экран, из которого вышел. Там была изображена сцена из жизни Дикого Запада, лавочки и салуны, нарисованные коновизи и деревянные тротуары. Вышел я из двери в факторию, по сторонам от которой в окнах лежали нарисованные товары. Трехмерная улица серой монохромной пыли имела около 20 футов в ширину. Противоположную сторону этого узкого канала образовывал второй разрисованный экран, где были нарисованы другие лавочки и бары. Неподалеку от меня улица оказалась почти перегорожена, и там было много людей. Они сидели на примитивных деревянных скамейках, разделенных проходом, стоящих прямо посреди улицы. Перед скамейками находился старомодный домашний экран, установленный на металлической треноге. Проход между скамьями оставлял достаточно места, чтобы в экран беспрепятственно бил луч 8-миллиметрового киноаппарата. Внезапно я заметил, что на скамьях сидят только дети. Подростки в джинсах, на фланелевых подкладках и енотовых шапках, в домотканных полосатых платьицах и гольфах. Странно, но когда я в первый раз на них взглянул, они показались мне моими ровесниками. Погодите-ка минутку. Они есть мои ровесники? Что это мне вдруг подумалось? Среди ребят сидело двое взрослых. Они заметили меня, и один направился ко мне. Это был высокий, поджарый, чисто выбритый ковбой с болтающимися на бедрах одинаковыми шестизарядниками, с платком, небрежно повязанным на шее. На лице у него сияла широкая, знакомо гостеприимная улыбка. Подойдя ко мне, он протянул руку и сказал: «Добро пожаловать в Бумгород, партнер. Ты как раз вовремя. Мы тут наладили кинопроектор, чтобы показать мультики с кричалками-вопилками. Топай к нам и присядь посмотреть». Я с благоговением встряхнул ему руку. «Рекс, Рекс Трейлер, это ведь правда вы? А это и вправду Бумгород? Ого!» К нам уже шел второй мужчина. Это был типичный мексиканец, бандитское оружие, серапе, обвисшие усы. «Панчо», — сказал Рекс, — «что ты приготовил для нашего нового друга?» «Рекс, если он хочет, думаю, могу дать эти пистолеты». Панчо протянул мне свой ремень с патронташем и парой кольтов в кобурах. Я взял подарок и подпоясался. И едва не расплакался от радости. Рекс дружески хлопнул меня по плечу. «Будет, партнер. Нет причин лить воду. У нас тут планируется стрельба по мишеням, мустанги для объездки, вальс с медведями. Короче, в нашем балагане развлекаются на всю катушку и на все 100%. Так зачем плакать? Незачем». Я вытер глаза. «Да, сэр. Думаю, незачем». «Отлично. Тогда потопали, познакомишься с твоими новыми приятелями». Мы потопали к лавкам, и едва я уселся, во всей вселенной погас свет, и кинопроектор заработал. И все мы принялись кричать и вопить, словно одержимые. Глава 111. Мультикус прерывикус. Не могу сказать, долго ли крутился кинопроектор. Возможно, недолгую вечность, потому что мы были в еще большей степени оторваны от хода времени, чем даже в моноблоке. Знаю только, что посмотрел, с визгами и дрожью восторга, которая прокатывалась по плечам моим и остальных детишек, следующие картины. 6 папаев, 5 котов Феликсов, 53 марионеток, 15 Лаурел и Хардис, пару дюжин маленьких мошенников, 12 веселых мелодий, 8 Томов и Джерри, 32 Рокки и Бунвинкля. По месячному выпуску 5 других захватывающих сериалов. Я в истерике раскачивался на скамейке, обливаясь потом. Бока у меня болели, словно высекли ремнем. Так я смеялся. Ноги болели от того, что я ими постоянно топал, а ладони горели от хлопания. Горло же соднило так, словно в нем прошлись металлической щеткой. И когда между одной серией и другой экран гас, мы, все ребята, на секунду замирали. И вдруг кто-то выкрикнул мое имя. «Пол, Пол, где ты, черт возьми?» Зажегся свет. «Что и где служило солнце в этом континууме?» промелькнула у меня мысль. И Рекс Трейлер встал перед экраном. «Похоже, к нам затесался крикливый койот, мальчишки и девчонки, из-за чего шоу приостановлено. Кто-нибудь признается, что это из-за него? Мы сможем избавиться от беспокойства и продолжить веселье». Хруст гравия заставил всех обернуться. К нам шли Диггер и Мунчайлд. Я поднял руку, и Рекс улыбнулся мне. «Хм, Рекс, это вроде как мои друзья». «Что ж, партнер, топай и переговори с ними, пусть закроют рты на замок и проглотят языки». Я поднялся с места и, сгорая от стыда, отправился навстречу Диггеру и Мунчайлд. Увидев меня, Мунчайлд стрелой бросилась навстречу. Она схватила меня, обвелась вокруг, принялась обнимать, тискать и покрывать мое лицо слюнявыми поцелуями. Потрясенный, я почти не чувствовал, как ее руки тискают мою задницу, а ее там внизу прижимается к моему. «Ох, Пол, я так рада, что с тобой все в порядке. Я так волновалась, скучала по тебе. Ты был мне нужен». Я отстранился от нее и вытер лицо. «Что за черт? Что с тобой стряслось, Мун? Ты что, не видишь, что мы тут заняты?» Она изумленно оглянулась по сторонам. «Заняты? Ей дело не может подождать. Нам нужно найти местечко, где мы сможем остаться наедине, Пол». Мун медленно водила пальцами вверх и вниз по пуговицам моей рубашки. «Я ведь уже готова, понимаешь? Разве это не здорово? Мы отлично проведем время, Стрелок, с этой твоей шестизарядной штуковиной, если ты понимаешь, о чем я». Я в растерянности отступил назад. «Нет, не понимаю. О чем ты? Ты не могла бы оставить меня в покое? Я хочу еще мультики посмотреть». Наконец вмешался Рекс. «Нужна помощь, сынок?» Мюнчал смерила взглядом мужественную фигуру Рекса. Потом шагнула к нему и положила обе руки на его рубашку. «Отполировать вам значок, шериф». Глава 112. Звездный час Пола. Пока Мунчаут соблазняла Рекса, я воспользовался передышкой и улизнул от них обоих, протиснулся сквозь толпу детишек, а оказавшись отделен ими, поддал ходу вдоль широкой улицы, окаймленной разрисованными холстами. Вонючка Мун все разрушила. Она и ее чертовы отравленные мемы. Почему она не оставила нас в покое в мире моего детства? Зачем все испортила? Вот поэтому я жаждал убраться от нее как можно дальше. И плевать я хотел, если больше никогда не увижу ее. Я припустился трустой по улице. Ох, если бы на мне были мои кеды PF Flyers вместо этих чудных пластиковых кроссовок, я бы развил скорость. Но даже в этих колодках я очень быстро покинул Бумгород. На окраине рисунок на холстах закончился. Холсты стали девственно белыми, словно обозначая границу реальности. В этой пустынной стране не было ни людей, ни построек. Но где-то впереди я что-то увидел. На земле под ногами появились опилки. Очень скоро опилки уже покрывали всю землю. На стенах появились другие картины. Клетки с нарисованными львами, высоко над головой гимнасты на трапециях, голые по пояс наездники и будки с игровыми автоматами. Я шел, уже предчувствуя, что сейчас куда-то попаду. Впереди я увидел на дороге несколько цирковых куполов и низкие загородки, на которых сидят толпы детворы. Крики восторга и радости, долетевшие оттуда, подзадорили меня. Наверное, я еще успею посмотреть представление. Запыхавшись и отдуваясь, я пробрался через толпу детей и затормозил в пыли посреди циркового манежа. Я уперся руками в колени и попытался отдышаться. А когда наконец поднял глаза, то увидел перед собой его. «Боза!» — радостно воскликнул я. «Клоун Боза!» Глава 113. Нос знает. Боза рассмеялся своим безумным смехом. «Хи-хи-хи! Я единственный неповторимый! Готов поспорить на свои широкие штаны, что это я сам и есть!» «Ох, Боза, я всегда знал, что ты единственный и неповторимый!» Боза наморщил нос. «Чую, не врешь! Пол, ведь ты хороший мальчик! Почему бы тебе не пойти и не сесть с остальными, чтобы мы могли начать представление?» Я направился к широкой загородке и нашел там себе свободное местечко, но сидеть пришлось так низко, что коленки у меня задрались почти к ушам. Будь я прежним старым упитанным Полом, то чувствовал бы себя неловко. Но тренировки в мире Шелдрейка прибавили мне гибкости, и я воспринимал все спокойно. И веселье началось. Труба заиграла мотив, под который могла бы крутиться взбесившаяся карусель. Несколько красивых девушек в блестящих брючках в обтяжку выкатили тележку, на которой была установлена машина, полосатая, как леденцовые фантики. Девушки раздали всем детям по большому липкому конусу сахарной ваты. Я пожалел, что в этом мире нет красок, иначе смог бы любоваться тем, какая она розовая. Потом появилось множество лилипутов. Они несли лотки, висящие у них на шеях, и на этих лотках лежали яблочные леденцы с палочками, торчащими кверху, с плоскими макушками, утопленными в карамельной патоке. Потом вышли клоуны. Само собой подручные великого Боза, блистающего в парике с торчащими волосами в милю длиной, в огромных башмаках и гриме, как у сумасшедшего. Они тащили шаткие башни коробок крекеров Джека. Ловко действуя одновременно, клоуны-слуги ухитрились раздать свои бесчисленные коробки, и каждому ребенку досталась отдельная порция. Сжав сладкую вату в одной руке, засунув леденец в рот, я скрыл свою коробку с крекерами. Внутри обнаружился приз – книжка-раскладушка. Засунув фунтик сахарной ваты под мышку, я стал переворачивать страницы книги. Там, на фоне звездного неба, великан прыгал с планеты на планету, словно это были камни, уложенные через реку. Класс! Мордочки у всех детей, включая и меня, уже были перемазаны. Мы бросались друг друга крекерами Джека, а музыка совсем обезумела. Когда веселье готово было перейти все границы, Боза махнул рукой, и музыка смолкла. «Всем весело?» – спросил он. Мы без слова орали в ответ, пока не заболело горло. «Отлично! Теперь проведем маленький конкурс, а победителю достанется приз. Кто хочет участвовать?» Все до единой липкие ручонки взлетели вверх, и моя тоже. Боза начал выбирать участников. «Ты, вот ты и ты!» «Меня выбрали!» «Меня выбрали! Симпатичные цирковые дамы забрали у меня мое угощение и выдали влажную салфетку, чтобы я утерся!» Я торопливо привел себя в порядок и метнулся на середину арены. Как раз прикатили игровую будку. Вперед были нацелены 4 игрушечных ружья. Внутри находились барельефные лица клоунов с открытыми ртами. Со лба у каждого из них свисал сдутый воздушный шарик. «Итак, ребята, вы знаете, что делать. Занимайте места». Я присел на корточки рядом с ружьем, другие остались стоять, и пригляделся к рту своего клоуна. Веснущий ты мальчишка рядом всадил локоть мне в бок. Я показал ему язык и сосредоточился на цели. «Целься! Готовься! Пли!» Из дул брызнула вода, и шарики начали наполняться. Я выигрывал, выигрывал. Потом кто-то дал мне пинка под зад. Дернул за штаны вверх, и те врезались с нее в пах. Струя из моего ружья ушла в сторону, и шарик того мальчишки, который пнул меня до начала соревнования, внезапно стал больше других. Ух, я страшно разозлился. Мне захотелось плакать и одновременно двинуть кого-нибудь. Я обернулся, чтобы увидеть своего мучителя. Это была гнилая старуха Мунчайлд. Глава 114. Бравурная музыка из ореховой галереи. «Иисусе, Иисусе, Муни, ты что, сдурела?» – заорал я. «Видишь, из-за тебя я проиграл». Боза уже вручал приз победителю. Сверкающий велосипед Рейли с пластиковыми висюльками, болтающимися на ручках, с механическим звонком и фонарем на батарейках. Мунчайлд облизнула губы, словно они у нее потрескались. «Ох, мне ужасно жаль, Пол. Позволь, я все исправлю». После чего засунула руку мне в штаны и принялась щупать в моих трусах. «Катись отсюда ко всем чертям!» Я вывернулся от нее, покраснев до корней волос. «На нас же смотрят, ради бога!» «Пусть смотрят», — ответила Мунчайлд. «От этого только слаще». Я попытался урезонить ее. «Послушай, Мун, я всегда считал, что ты ученая девушка, типа мистера Пибоди. Почему бы тебе не присесть где-нибудь в уголке с карандашом и бумагой и не заняться геометрией? Ну или чем-нибудь еще?» Мун принялась обеими руками поглаживать мой накачанный бицепс. «Если у тебя есть карандаш, мой милый, то у меня есть точилка». Я стряхнул ее руки. Потом что-то привлекло мое внимание. Это был наш сын, Диггер. За то короткое время, что минуло с тех пор, как мы покинули мир Шелдрейка, у него отросли волосы и закурчавилась борода. Он стал здорово похож на Иисуса Уоррена Столмана. А тот факт, что он проповедовал детям, которые окружили его и таскали за одежду, только прибавлял ему иконописности. Теперь и Боза заметил, что конкурент пытается выбить его шоу из намеченной колеи. Он рявкнул на Диггера. «Эй, приятель, что за дела? То, что ты увидел балаган под навесом, совсем не означает, что надо немедленно спасать находящиеся в нем души». Мунчайлд разрывалась между скандалом с Диггером и желанием приставать ко мне. В конце концов, порыв встать на защиту сына победил. Она подошла к Боза и наступила на его огромный башмак, так что тому пришлось обратить на нее внимание. «Эй, мистер клоун, я так хотела с вами познакомиться. Мне всегда казалось, что мужчины с лысинами из резиновых шапочек самые сексуальные». «Эй, сестричка, отцепись!» «Святые угодники». Парень с тем же успехом мог попробовать перестать невинно шутить на арене. Я бросился прочь. Когда Шапито скрылся из виду, я остановился и с опаской присел возле пустой холщовой стены. Потом закрыл глаза и попытался прикинуть, куда отправиться дальше. «Что случилось, Пол? Тебя все достало?» Я открыл глаза. Это был Худи Дуди. Он был один. Ковбоя Боба рядом не было. Ниточки Худи, как я успел заметить, уходили вверх. Вверх, далеко вверх, куда-то прямо к вершине холщового экрана. «Что ж, Худи, в общем, да. Может быть, веселая песенка развеет твою печаль? Мне это всегда помогало». «Хорошо, давай попробуем». Глаза Худи закрылись, и он поднял руку к подбородку, видимо, что-то обдумывая. Потом сказал: «А как насчет вот этой мелодии?» Марионетка стала напевать себе под нос что-то знакомое. «Это одна из моих любимых песен». «Тогда, может, споешь?» Худи пискливо засмеялся. «Господи, конечно нет. Тут для этого есть профессионалы. Эй, маэстро!» На другой стороне улицы часть холста поднялась, открыв зал, огражденный другими холстами. Там сидел в полном составе целый оркестр, а на месте дирижера стоял сам Лоуренс Велк. «И раз, и два, и три!» Оркестр заиграл. Я немедленно узнал мелодию «Когда мечтаешь, глядя на звезды» тема Джонни Крикера. И тут на сцену довольно симпатично вышли сестры Леннон, Кэти, Пегги, Диди и Джанет, и запели. «Когда мечтаешь, глядя на звезды, то неважно, кто ты». Я обнаружил, что подпеваю. Настроение у меня начало подниматься. Очень скоро я поднялся и стал танцевать вальс вместе с сестрами Леннон. Худи деревянно прыгал рядом, хотя и не мог отойти от стены, где его удерживали ниточки. Мистер Велт дирижировал оркестром и после того, как песня закончилась, чтобы мы могли потанцевать, и мы танцевали до тех пор, пока не устали. Когда песня наконец смолкла, я был готов двигаться дальше. «Спасибо вам всем!» — крикнул я. «Не за что, мой мальчик!» Глава 115. В центре внимания. Я услышал музыку раньше, чем увидел клуб. «Ямайка, иди ко мне, скорей ко мне!» Я бросился бежать. Это был мой самый лучший день. Мушкетеры как раз закончили исполнение этой песни, когда я прибыл. Они с улыбкой смотрели в мою сторону, словно только меня и ждали. Я заволновался и замедлил ход. «Эй, Пол, скорее!» — подбодрил Бобби. «Мы тут столько всего для тебя задумали!» Я застенчиво подошел. Бобби выхватил из-за спины, что бы вы думали, пару мышиных ушей. Он надел их мне на голову, и вся моя неуверенность испарилась. «Пол, хочу познакомить тебя кое с кем особенным. На сегодня она будет твоей подругой». Из группы мушкетеров вышла Аннет. Ее улыбка была самым жизнерадостным из всего, что я за сегодня видел. Ее свитер вздымался скромно, но заманчиво, как раз так, как я помнил. «Аннет! Это и вправду Аннет! Иисусе! Господи, вот уж никогда не думал, что доведется встретиться с тобой. У меня дома на стене висит твоя фотография». «Как мило, Пол. Может быть, когда-нибудь я подпишу это фото? Ты бы хотел этого?» «Хотел бы я этого? Да елки-палки, а кто бы этого не хотел?» Аннет протянула мне руку, и я взялся за нее. «Я уверена, что тебе нравятся комиксы, Пол». «Точно». «Что ж, тут у меня целая куча свежих комиксов, а также тарелка с печеньем и молоко. Может, пойдем посидим и посмотрим комиксы?» «Веди скорей». Аннет отвела меня к большой софе с густоварсистым покрывалом. Мы сбросили обувь и растянулись на ложе, не слишком близко друг к другу, как обычно делали с Мунчайлд. Аннет оказалась отличной девчонкой. Я засунул в рот штук 10 печеней Орео и открыл последний номер детективных комиксов. «Два лица и загадочник! Класс!» «Господи! О, Господи! Вот счастье-то!» Глава 116. «Быстрее, Бетти и Вероника! Убей! Убей!» Какой-то шум заставил меня оторваться от просмотра сотого комикса в тот момент, когда Арчи и его команда прибыли в Вашингтон, округ Колумбия, вместе с Пустоголовым, и четыре волосины мистера Злобчела стали дыбом от досады. Это был Диггер в окружении смеющихся мушкетеров. Они смотрели, как он, вместо того, чтобы, как обычно, изображать Христа, изображал Гуфи. Выбрасывал колени и локти в стороны и дергал телом вперед-назад, издавая невнятные звуки, перемежающиеся с призывами о помощи. В образовавшийся на мгновение прогал в толпе, я увидел, что кто-то нацепил на ноги моему сыну роликовые коньки. Катание на роликах было одним из тех немногих искусств, которым я не научил Диггера через посредство морфогенного поля. Тем не менее, меня слегка раздосадовало то, что мой превосходный в физическом смысле потомок не получил от меня достаточно навыков и ловкости, чтобы самостоятельно справиться с этим новым для него упражнением. Про себя я подумал, что сколько ни учи своего отпрыска уму-разуму, все равно найдется то, чему ему придется учиться самостоятельно. Или, может, раз неумеха, неумеха навсегда? Я принялся неохотно подниматься с софы, когда крик Аннет заставил меня замереть. Она держалась за щеку, на которой уже налилось яркое серое пятно. Рядом стояла Мунчайлд и с яростным лицом разминала кулак. «Будешь знать, как уводить у меня мужика, плоская сучка. Уже я-то знаю все твои штучки, насмотрелась твоих пляжных фильмов». «Я понятия не имею, о чем вы», — схлипывала Аннет. — Мы просто присели посмотреть комиксы и выпить молока с печеньем. — Послушай, дорогуша, единственная печеница, которую он может съесть, мое. Аннет попятилась. — Вы сумасшедшая. — Правда. Тогда мне ничего не стоит выпотрошить твое надутое бикини, детка. Мунчайлд бросилась через софу и повалила Аннет на землю. По правде говоря, они были в одной весовой категории и почти одинакового размера. Но Мунчайлд умела драться грязно. Поэтому я поспешил дать тягу, пока мог. Глава 117. На коленях. «Господи, молодой человек, вам нужна помощь?» Должно быть, я в конце концов уснул прямо посреди бесконечной дороги. С самого мира Дауков я не отдыхал. Печенье и сахарную вату вряд ли можно было назвать обедом. Внезапно я почувствовал, что жизнь сузилась до бесконечного бегства. Все, чего я хотел, это найти укромное местечко, где можно было бы посидеть и отдохнуть. Может быть, этот человек отведет меня туда? Лицо его казалось мне знакомым. «Кто вы?» — спросил я. «Должно быть, ты еще не проснулся, иначе бы сразу узнал мистера Грина Джинса». Я вскочил на ноги. «Мистер Грин Джинс! Ну, конечно, я узнал вас! Просто я привык, что вы все время стоите возле капитана». «Знай, сам Кэп рядом, вон за той дверью, дожидается тебя». «Так пойдемте к нему». Меньше чем через минуту мы уже были у капитана. В своем кителе с огромными карманами, подстриженный под горшок усатый капитан Кенгуру, добродушием и весельем напоминал Санту. А поскольку я оказался здесь единственным ребенком, то получил все его внимание и солнечный свет любви. «Привет, Пол. Мы тут как раз дожидаемся тебя, чтобы почитать книгу этого дня. Напольные часы сказал, что мы ждем тебя уже без пяти минут вечность. Разве мы не ждем его, мистер Лось?» «Конечно, ждем, капитан». «Ну что ж», — продолжил капитан, — «даже кролик Банни, и тот вел себя хорошо, так ему хотелось, чтобы ты скорее пришел». До сих пор молчавший кролик Банни отчаянно закивал. «Он вел себя так хорошо, что, пожалуй, заслужил морковку». Не успел капитан это сказать, откуда-то сверху спустился ящик, открылся и осыпал его тысячу пинг-понговых шариков. От смеха я свалился на землю. Капитан расстроился. «Что ж, этого следовало ожидать. Ну, хватит уже, Пол. Давай забирайся ко мне на колени и почитаем книжку». Я быстро забрался на гостеприимные колени капитана. Он открыл книжку с картинками в твердой обложке. Хотя слова разобрать я не смог, картинки показались мне знакомыми. «Это дайте дорогу утенку». «Точно, молодой человек. Итак, начнем». Глава 118. Воробушком. Быть или не быть. Мы прочитали эту книжку раз, наверное, 12. А я все никак не мог наслушаться. Ух уж эти капризные непослушные утята. Вот веселая компания. А какой приятный полицейский. Интересно резвиться втроем, правда, ребята? У кого в целом свете хватило бы духу перебить капитана, кроме Мун? Пора было смириться с тем, что мне никогда от нее не избавиться. «Почему ты не оставишь меня в покое, Мунчайлд? Я тебе ничего не сделал». «В том-то и проблема, милый. Разве ты не знаешь, что у девушки портится характер, если ее слишком долго оставляют одну?» Она повиляла бедрами, показывая, что имеет в виду. Я поморщился. «Что там у тебя? Муравьи залезли в штаны?» «В штаны ко мне должен залезть ты. Или нищим?» «У тебя грязный мерзкий язык». «А у тебя яйца отвалились». Капитан опустил меня с коленей. «Ну, не надо ругаться. Все, что нам всем нужно, это как следует в волю перекусить. Позову-ка я человека-банана». Не успел он это сказать, как появился клоун. Этот мир, похоже, был наводнен клоунами, почти как Конгресс. Из своего здоровенного кармана клоун принялся вытягивать бесконечную гроздь бананов, беззвучно раскрывая рот в криках радости. Мунчайлд моментально отреагировала на это шутовство. Она направилась к человеку-банану. Банан. Это мой любимый, мой самый-самый любимый фрукт. Можно мне один особый бананчик?» Она схватила банана за интимное место. Банан коротко взвизгнул, а затем проглотил свой свисток. Самого меня, как вы догадываетесь, к тому времени и след простыл. В следующем обитаемом месте я первым делом увидел большую школьную доску и несколько рядов лошадок-качалок, на которых сидели детишки. Подойдя ближе, я приметил, что одна лошадка никем не занята. А у доски стояла мисс Бонни. Молодая, с залаченной прической и в аккуратном передничке. Мне она так нравилась. Как только класс заметил меня, все принялись повторять хором. «Ромпер-бомпер-стомпер-ду, скажи, скажи мне правду!» Я рысью бросился вперед и сгромоздился на свободную лошадку этого детского сада. Мисс Бонни улыбнулась нам и сказала. «Очень хорошо, мальчики и девочки. А теперь, кто хочет помочь мисс Бонни, приготовьте ножницы, бумагу и клей, и мы сделаем что-нибудь миленькое к осени. Кто мне поможет?» «Я помогу!» — закричал я. «Не нужно так кричать, Пол. Вот так, тихонько, иди сюда». Не все у меня хорошо получалось. С ножницами были проблемы, и я измазал клеем волосы. Но мисс Бонни сказала, что я все равно молодец и здорово потрудился. Потом мы все подкрепились твинки с лимонадом. А затем мисс Бонни достала свое волшебное зеркало. «Итак, сейчас мы посмотрим, кто у нас лучшая рабочая пчелка». Но не успела мисс Бонни взглянуть в свое волшебное зеркало, как вскрикнула и уронила эту замечательную вещицу. И зеркало упало стеклом вверх. Из зеркала высунулась настоящая рука, по самый локоть. Глава 119. Барби-скандалистки. Таинственная рука с длинными накрашенными ногтями высовывалась все дальше и дальше. Потом из маленького овала волшебным образом высунулись плечо, торс, голова и тело в натуральную величину. Перед нами теперь стояла довольно рослая и совершенно нагая дамочка. Выглядела она очень знакомо, особенно ее большие сиськи. Она повернулась, покачивая сиськами, протянула руку и вытащила из зеркала свою абсолютную двойняшку. После чего первая голая леди спросила: «Ну и где?» Вторая ответила: «Вот он!» и указала на меня. «Пол, это же я, Кальпурния». «И я, Калипсо». Дамочки бросились ко мне. Я перепугался до смерти. Мисс Бонни, должно быть, почувствовала, что мне нужна помощь, и попыталась за меня вступиться. «Погодите-ка минутку, я отвечаю за этих детей». «Отвали, сестренка». «Во-во, заткнись». «Как грубо! Что за пример вы подаете детям? Боюсь, мне придется попросить вас уйти». Мисс Бонни положила руку на плечо одной из голых женщин. Та повернулась и двинула мисс Бонни в челюсть, отчего воспитательница отлетела назад и врезалась в доску. Дети заорали от страха и разбежались по всем четырем углам этого мира, сбивая по пути лошадок. Мисс Бонни так и осталась лежать. Потом жуткие бабы оказались рядом со мной. «Ладно, мальчонка, нам пора. Мы хотим поправить тебе мамы». Она схватила меня за металлическую руку. Я почувствовал, как зажатый в моем кулаке йо-йо дергается и рвется. Вслед за чем Кальвинии оказались в моей голове. «Почисть ностальгию, Каль, а я подвыправлю остальное». «Заметана, Каль». Через минуту мои мозги вправились обратно на место. Я стал прежним. Стал нормальным, хотя это чисто мифическое состояние. Глава 120. Что показало зеркало? Я оглянулся по сторонам, оценивая свежим взглядом степень своего падения. Что за бардак? В какое жалкое, ограниченное, убогое место занесли меня мои похождения? От величия моноблока сюда, в картонный детский сад. От бесконечности восхождений в развитии к низвержению в бездну. И здесь, именно здесь я почувствовал себя словно в раю. Вновь вернувшиеся в свои тела Барби-двойняшки Кальвинии гордо улыбались. Это было несложно, мы быстро справились. Когда нужен настоящий результат, ищи в округе лучшего специалиста. Вспоминая свое инфантильное поведение, я немного смущался. Пришлось отводить глаза от Кальвинии. Все мои обычные желания вернулись ко мне, а Кальвинии воплощали самые горячие сексуальные фантазии. Я попробовал переключиться на нейтральную тему. «Как я понимаю, это дрекслероиды послали вас ко мне». «Точно». «Мы должны кое-что сказать тебе о твоем йо-йо». В нем обнаружилась еще одна особенность. «Видишь ли?» В этот момент из-за обломков школьной доски, под которыми по-прежнему лежала без чувств мисс Бонни, вышел мужчина. Это был Род Стерлинг. Костюм, галстук, утомленная жизнью улыбка. «Прошу вас, позвольте мне объяснить. Я пытался догнать этого джентльмена с тех самых пор, как он прибыл сюда. Но он всегда опережал меня на один шаг». «Конечно, Роди. Давай, объясни. А мы подправим, если ты где ошибешься». Род начал объяснение. «На самом деле все очень просто, мистер Жерар. Ваш йо-йо переносит вас в миры, которых прежде не существовало. Йо-йо создает эти миры». «Что? Разве все эти миры не существовали ранее, в разных вермишелинах? Каждый онтологический эквивалент другому. Мне они казались совершенно настоящими». «О да, они во всех смыслах материальны. Но без вас, без вашего желания, создавшего их, даровавшего им бытие, их бы не было. Эти миры не комбинация естественного, неуправляемого квантового разветвления, которое могло бы создать их такими, какие они есть. Они появились благодаря вашему личному подсознательному вмешательству». А происходило полследующее. Всякий раз с самого начала вашей Одиссеи, как только вы формулировали свое желание, йо-йо разыскивал нетронутый еще моноблок, где не обитают Кальвинии, накладывал на него матрицу ваших желаний и активировал его бурное развитие. С того момента происходила ускоренная эволюция, обычно занимающая несколько миллиардов лет, но в нашем случае длящаяся микросекунду между тем, как вы сформулировали свое желание и запустили йо-йо. И как только изготовленный по вашему заказу мир полностью готов к использованию, йо-йо переносит вас туда. Я оглянулся на Кальвинии. «Это правда?» «Да, за исключением одного». «Мы не совсем уверены насчет ускоренной эволюции». «Точно. Возможно, на самом деле йо-йо обращается назад, в объективное сверхпространственное прошлое, к подходящему для этого моноблоку. И дело так, чтобы та вселенная оказалась к твоему времени такой, как ему нужно». Но за исключением этой крохотной технической детали он все объяснил точно. «Как вы могли уже убедиться, мистер Жерар, ваши вселенные представляли собой довольно ограниченные продукты, параметры которых были целиком подчеркнуты из вашего сознания. Пытаясь убежать от себя, от своего стиля чувств и личного опыта, вы вместо этого все глубже погружались в них. Никогда прежде я не слышал ничего более огорчительного». Но Ганс сказал... «Ганс сам ни черта не разобрался». «Да, он полное ничтожество». «Дрекслероиды неизменно мудрее Ганса и хотят, чтобы ты прекратил пользоваться йо-йо». «Все эти безумные, идиотски дефектные вселенные, которые ты создал, оскорбляют их чувство прекрасного». Я глубоко вздохнул. «Верно. Я только и делаю, что оскорбляю общественное чувство прекрасного. Что ж, Род, спасибо за откровенность». «Всегда к вашим услугам», — ответил Род, повернулся и ушел. Я повернулся к Кальвиниям. «Прежде чем вы скажете, что мне теперь делать, могу я попросить вас вылечить Мунча от Эдигера?» «Извини, мы не можем. Проникнуть в человеческий мозг мы можем единственным способом, через йо-йо. А у них йо-йо нет». «Йо-йо у них действительно нет. Значит, мне всю жизнь предстоит жить с женой-нимфоманкой и сыном-святошей. И куда нам теперь следует отправиться?» «Дрексироиды хотят, чтобы ты в последний раз воспользовался йо-йо. Чтобы вернуться в свой изначальный континуум». «Вы не забыли, что мой изначальный континуум теперь на сколько-то там тысячелетий старше того, который я покинул? А моя земля упала на солнце». «Тогда мысленно представь себе землю такой, как та, откуда ты начал путешествие. Ты же можешь». «Если повезет, вы трое все вместе окажетесь там». Я снова вздохнул. «Значит, домой. Хорошо, раз на то пошло, возвращаюсь». «Отлично». «Думаю, что вы двое с нами туда не отправитесь». «Нет». «Боюсь, что нет, дорогой. В сверхпространстве гораздо веселее. Здесь ультраэластичная реальность. И сейчас мы вернемся туда. И больше, наверное, с вами не увидимся. Но в качестве прощального подарка мы готовы устроить тебе приятный вечерок». И сладострастные близняшки шагнули ко мне и принялись расстегивать на мне одежду. Внезапно я почувствовал укол совести. «Нет-нет, спасибо за предложение. Я его очень ценю. Правда, большое вам спасибо. Но у меня с Мунча отношения. Я должен хранить ей верность». «Верность. Посмотри вот на это». Одна из кальвиний подняла волшебное зеркало. Я взглянул. Там показывали черно-белую оргию. Мунчайлд, Рекс Трейлер, Панчо, Бозо, Бобби и Мушкетер, капитан и мистер Грин Джинс занимались этим сообща, превратившись в отвратительную кучу дергающихся голых рук и ног, центром которой была Мунчайлд. Даже Худи Дуди, и тот был здесь со спущенными штанишками и торчащим деревянным сучком. Я бросил волшебное зеркало и отдал себя в распоряжение кальвиний. Хотя все же чувствовал себя виноватым в том, что Мунчайлд оказалась в таком положении. Из-за меня. Но, по крайней мере, мне больше не придется слушать ее ханженский треп девственницы. Когда наша троица закончила, секс был выше всяческих похвал, лучше всего, что я до сих пор только представлял себе. И в течение всего действа сам я был на высоте. Кальвини, без сожаления, распрощались со мной и удалились через волшебное зеркало. Я привел в порядок одежду и приготовился воспользоваться йо-йо. Но не так, как предложили мне близняшки. «Отнеси меня Гансу», — приказал я.